То есть он стал по очереди у всех заручаться шпорами. Безнадежное дело. Во-первых, все они были уже забиты. Во-вторых, все что-нибудь уже имели контрольный, только он не имел. От этого становилось плохо. Казалось, все напишут, только он не напишет. Оставался Мишка, лучший приятель, но у него и самого наверняка ничего нет. На всякий случай подошел и к нему. Оказалось, и у него были. Никого теперь не было такого же, как он. И даже тут в который раз подлетел Бычинков и заскулил. Я уже за Мишкой забил. Я думал, ты не придешь, сказал Мишка. Что ты их солить собираешься, зло сказал Алексей Бычинкову. Отворилась дверь, в дверях доцент Вершинин, все ринулись, набились в три задних ряда, как селедки. Мальчишество, глупость, думал Алексей, толкаясь и пихаясь со всеми, занимая последний краешек последнего сиденья. Все равно вид сгонят. «Что за детский сад?» — сказала ассистентка Большенцова. «И она тут, их двое», — удрученно подумал Алексей. «А я и не заметил». «Что за детский сад?» — сказала она. «Аудитория специально большая. По два человека за стол». Все давились со щенячьим замиранием и не трогались с места. Это относилось ко всем, но не к каждому. «Это ко всем относится», — сказала ассистентка. «Ну же». Это выглядело глупо, ассистентка была интересная женщина, и Алексею стало неловко. «Безнадежное же дело», — подумал он, — «что за скука и тоска?» И встал чуть ли не первым. «Проходите вперед, не стесняйтесь», — сказала ему ассистентка. Вершинин кончил разбирать билетики и разносил их по столам. Алексей сидел один, впереди всех вертел свой билетик. Обернулся, центры форварды сидели лучше всех в конце у стены. Бычинков тоже сидел неплохо. На всех лицах была уже серьезность, контрольный азарт, лица выглядели нездоровыми. Каждый впивался в свою бумажку, чуть не выхватывал ее из рук Вершинина. Вершинин же отдавал их не спеша, словно взвешивая и не сбиваясь со счета. И вот уже все отделены. Алексей совершенно не узнавал свою функцию, нарисованную на бумажке. Он даже не пытался напрячься, такая она была незнакомая. Обернулся на сзади сидящих. Все что-то писали, так казалось. Нагло шпорили центрфорварды. По проходу ходила ассистентка, встретилась с Алексеем взглядом. Пришлось отвернуться, чтобы не спросила, вам что-нибудь надо? И вообще не стоит мозолить. Нарисовал крендель, в нем другой. Ассистентка подсела к Вершинину, зашептались. Вот он момент. Сердце стучит на всю аудиторию. Алексей с замиранием тихо тянет из-под свитера конспект Кашеницына. Конспект там нагрелся, теплый. И вот тетрадь на коленях. Теперь надо... Алексей косится одним глазом, ничего. Разговаривает Вершинин с Большенцовой, не смотрит. Теперь осталось только найти в конспекте, что ему надо. А что ему надо? Алексей крутит под столом страницы, ничего не узнает. Страницы гремят, будто он идет по крыше. Такое ощущение, и грохоту много и упасть можно. Алексей косится на Большенцову. Не слышит ли та этот грохот? Большенцова косится на Алексея, словно слышит. В испуге он судорожно запихивает конспект как можно глубже в стол, так что теперь ему до него и не дотянуться. Вздыхает освобожденно, к черту. Отдохнув, Алексей обернулся. Невообразимая деятельность протекала всюду.